руководил разбивкой лагеря, и все это с прибаутками, веселыми шуточками. Он даже словно наслаждался трудностями, вспоминая молодость, проведенную в этих гордых горах. Хан показал себя опытным путешественником. Умел выбрать лучших лошадей и место для ночлега, быстро разжечь костер прямо на снегу, сварить вкусную похлебку из любой подстреленной птицы. Он все время рассказывал забавные истории и сам первый начинал громогласно хохотать. В горных ущельях ему вторило эхо, распугивая барсов и волков. Мирза Баши увлекся сборами растений, помогал Николаю Ивановичу расспрашивать о них местных жителей. Он стал для Вавилова хорошим помощником. И все же Николай Иванович побаивался. Как его перетаскивать через висячие мосты, авринги, сплетенные из ветвей? О поджидавших его трудностях и опасностях Вавилов уже знал из описаний немногих путешественников, пытавшихся до него проникнуть к подножию солнца. «Если вы познакомитесь со всеми ужасами этой дороги», — писал один из них, — «вы получите впечатление потрясающее. Это дикие утесы и скалы, по которым ползут люди с ношей на спине. Лошадь по этим путям не пройдет. Я шел когда-то этими тропами. Переводчик моего друга из свежего и бодрого человека стал стариком. Люди сидеют от тревог, начинают бояться пространства. В одном месте мне пришлось отстать, и когда я вновь догнал спутников, то застал наших двух переводчиков плачущими. Они говорили: «Туда страшно идти, мы там умрем». Веселенькие места. Но чем дальше они углублялись в горы, тем очевиднее становилось, что трудности дороги были вовсе не преувеличены. На военных картах зияли белые пятна со зловещими вопросительными значками, но и там, где на карты были нанесены горные хребты и долины, они оказывались очень далеки от действительности и свидетельствовали, пожалуй, лишь о находчивости и богатой фантазии топографов. Караван опять был маленький. 6 лошадей, всего 4 всадника, кроме Вавилова и хана Кельды, 2 местных проводника. Никакой охраны. Чтобы не столкнуться с отрядами восставших, приходилось идти глухими тропами, напрямую через горы, обходя населенные долины и выбирая для ночлега самые глухие кишлаки, а чаще просто разбивая палатки где-нибудь в укромном местечке. А многие перевалы уже завалило снегом. Проход в Гарм закрывала почти отвесная скала, рассеченная глубокой трещиной. Через нее ловко перепрыгнул один из проводников, врубил в лед острый крюк, крепко уцепился за него. Второй проводник цепко ухватил товарища за ноги, и по этому живому мосту перебрались через пропасть и Вавилов, и тяжеленный Мирза Баши. Но лошадей с фьюками пришлось обводить низом, окружной дорогой, через яростно клокочущие и норовящие свалить с ног горные реки. Они забрались так высоко, что костер еле горел, задыхался в разреженном воздухе. Марко Поло говорил правду. Дальше пошли по краю огромного ледника. Ночевали прямо на льду. То и дело приходилось вскакивать и плясать, нахлестывая себя по бокам окоченевшими руками. Не верилось, что совсем недавно и недалеко отсюда он изнывал от жары, собирая колосья на персидских полях. Казалось, это было на другой планете. Наконец, на третий день они сошли с ледника. Исчезло уже начавшее овладевать им предательское тупое безразличие, когда ничего не интересовало, ничего не хотелось делать. Хотелось только лечь прямо на лед и не вставать. Спать, спать. Но, оказывается, прежде времени радовался он, что эта мука кончилась.